Это он хочет чай заваривать, чтобы больше не заниматься. «Галина, не крутись под ногами», — строго сказал Федя. «Вот тебе деньги, беги в кондитерскую и купи пирожных. Фруктовых?» «Сливочных», — сразу заявил Вова. «Елизавета Николаевна, какие купить пирожные?» — спросил Федя, доставая кошелек. В отсутствие отца он, естественно, был за старшего. «Спрячь деньги, Федя, сегодня я угощаю». Апраксина достала из сумочки деньги и протянула их Галке. «Купи каждому по фруктовому и сливочному, да про отца не забудь». «Ага, не забуду. А про тетю Аню?» «Само собой». «Значит, Юрикова здесь», — отметила про себя Апраксина. Галка умчалась в кондитерскую, а Федя и Вова, освободившись по дороге от скрипки, привели Апраксину в кухню, самое уютное и людное место в доме Гранатовых. Там они усадили ее на диван, стоявший возле большого дубового стола, с изрядно запятнанной и покорябанной столешницей. Вова отправился ставить чайник, а Федя принялся выставлять на стол посуду из огромного старинного буфета с резными сценами охоты на дверцах. Как только приготовления к чаю были закончены, мальчики немедленно уселись на диван справа и слева от Апраксиной и положили головы ей на плечи. Она их обняла и прижала к себе. «Ну, рассказывайте, как живете, что у вас нового в доме и в школе?» Братья принялись рассказывать ей семейные и гимназические новости, а она слушала и задавала вопросы, попутно теребя их волосы и поглаживая плечи. Росшие без матери мальчики от бабушкиной ласки млели и только что не повизгивали от счастья. Явилась Галка с пирожными и ревниво оглядела сидевшую на диване троицу, соображая, кого бы из братьев оттиснуть от бабушки. Подумав, она скинула кроссовки, запрыгнула на диван, протиснулась за спину Апраксиной и обняла ее сзади. «Ну ты, Галка, и навалилась!» — проворчал Федя. «А я не на тебя, я на бабушку!» — парировала Галка. «Бабушке тяжело и жарко от тебя!» «Бабушка, вам от меня разве тяжело?» — умильно спросила Галка, перевесившись через плечо Апраксиной и заглядывая ей в лицо. «Не очень», — улыбнулась Апраксина. «Но чайник уже закипел, так что Вова с Галей могут начинать разливать чай. А ты, Феденька, тем временем принеси-ка сюда мою сумку. Если мне не изменяет память, там что-то для вас есть. Подарки!» — обрадовалась Галка. «А когда бабушка без подарков приезжала, это тебе не тетя Аня», — заметил Вова. «Нехорошо так говорить про гостью. Никто не обязан каждый раз привозить тебе подарок. Ты разве плату за гостеприимство берешь?» — упрекнул брата Федя и пояснил Апраксиной. «Тетя Аня Юрикова тоже приехала из Мюнхена. Это наша старая знакомая». «И вовсе она не старая, а очень даже молодая и красивая», — возмутилась Галка. «Бабушка, а вы ее знаете?» «Немножко знаю. Она сейчас дома?» «Да, только она какая-то странная. Как приехала, так все лежит в чуланной и курит», — сказал Федя, отправляясь за сумкой Апраксиной. «И не ест ничего, только чай пьет. Ну, в таком случае надо пригласить ее к чаю». «Правильно, я сейчас ее позову», — сказал Вова и вышел из кухни. «А в чуланной лампочка перегорела», — грустно сказала Галка. «Я хотела сходить и купить новую, а тетя Аня сказала, не надо, сойдет и так, в темноте сидит». Апраксина знала чуланную, крохотную комнатку для гостей и впрямь переделанную из какой-то кладовой. Помещались в ней только кровать и шкаф для старых вещей, а узкое окно смотрело во двор колодец, куда выходили окошки таких же чуланов и ванных комнат других квартир. Невеселое обиталище, что и говорить. Федя принес сумку, и началась веселая раздача подарков, и почти сразу же в кухню вошла Анна. «Это вы?» — удивилась она, увидев Апраксину. «Здравствуйте, а я думала, что это за графинчик приехал. Подумала, одессит какой-нибудь. Это меня так дети титулуют графинчиком», — улыбнулась Апраксина. «Здравствуйте, проходите и составьте нам компанию. Сейчас нас будут поить чаем с пирожными», — уточнила Галка. «Спасибо, я с удовольствием выпью с вами чашку». Анна уселась в углу безразмерного дивана, кутаясь в большой вязаный платок с черными и желтыми полосами. В нем она была похожа на большую сгорбившуюся осу. Когда ребята доели пирожные и допили чай, Апраксина сказала: «Теперь вы можете идти по своим делам, а мы немного пообщаемся с вашей гостьей». «А посуда?» — спросил с надеждой Вова. «Сегодня, видно, была его очередь мыть посуду. Мы сами вымоем и уберем», — успокоила его Апраксина. Ребята забрали подарки и ушли. Анна молча пила чай, не поднимая глаз и не выказывая ни малейшего желания общаться. Апраксина тоже молчала, но при этом в упор глядела на Анну. Та, в конце концов, тоже подняла глаза. «Что это вы так странно на меня смотрите?» «Любуюсь вашим перстнем. Скажите, это настоящий изумруд?»